холмистой лозане Геля и Виктор встретили тот же сердечный прием. Вокруг Борисовой толпились поклонники, Ульянов безропотно раздавал автографы. Мы встретились с драматургом Жири, автором пьесы «Шестой этаж», которая некогда шла у вахтанговцев. После спектакля он пригласил нас в маленькое кафе «Шануар», подали кофе с миниатюрными крекерами. Жири был милый, опрятный старик, старавший казаться значительным. Это не слишком ему удавалось. Был говорлив, не хватало покоя, нужной дозы самоиронии. За 5 минут он успел рассказать всю свою творческую биографию. Роскошная дорога триумфа под гром литавров и звуки труб. Но ясно угадывалась неуверенность и грусть одинокого увядания в этом благословенном городе. Где-то поблизости жил Семенон, а утром нас повезли в окрестности. Мы пронеслись мимо ВВ, тихого чаплинского убежища. Воздух и тишина Лозанны словно притягивали патриархов, уставших от звона и блеска славы. Мы простились с франкоязычной Швейцарией. Цюрих нас встретил немецкой речью и немецкой архитектурой. Он излучал довольство и сытость, его распирало от богатства. Гостей из всех стран было так много, что только поднявшись в старый квартал, пройдя по древним негромким улочкам, по поэтической колокольной, где в давние годы жил Лафатер, можно было наконец ощутить прочный гельветический мир. В Цюрихе еще более пышно прошли вахтанговские гастроли. На заключительном спектакле внезапно появился Нуриев. Он был в обществе пожилой англичанки и двух внушительных телохранителей. Я наблюдал за ним из ложи. Он оставался почти неподвижен, не поднимался во время антракта. Бледное худое лицо хранило бесстрастное выражение. Все так же, не изменяя позы, корректно досидел до конца, хотя разгоряченная публика долго не отпускала артистов. Вот так. На этой высокой ноте и завершился поход в Европу. Поездка во Францию не состоялась. Сначала на парижские улицы вышли студенты, потом горожане. Достаточно смутный, но жаркий протест объединил его потоком, создав на короткое время иллюзию национального единства. Почти все французские интеллектуалы пребывали в эйфорической радости. Клод Лелюш в непременном черном смокинге с бабочкой на белом пластроне явился на Каннский фестиваль с ликующим возгласом «У нас революция!». Как прихотливо однажды скрещиваются, казалось, несоединимые жизни. В какой-то точке пространства и время сплетаются, и в их узелке вдруг сопрягаются биографии. Мы чаще всего никогда не узнаем, что побывали почти что рядом. Срок встречи всегда предельно краток, и судьбы, нежданно соприкоснувшись, расходятся, чтобы больше не встретиться. И все же иной раз случается чудо, и провидение сводит их вновь. Впервые я очутился в Париже весной 61-го года. Приехал туда с писательской группой. Нас поселили близко от оперы в более чем скромном отеле с громким названием «Эксельсиор». Неподалеку жил юный слесарь. Должно быть, мы с ним не раз встречались, но вряд ли я обратил внимание на высокого, большеносого парня, а ему никогда не хватало времени, чтобы глазеть по сторонам. Он был темпераментен, честолюбив, и вовсе не собирался застрять на нижних ступеньках общественной лестницы. Слесарь учился, чтобы стать инженером. Он и стал им спустя 3 года. Однако к весне 68-го года престижный статус давно отвергнут. Инженер безраздельно захвачен сценой. В Париже все более внятно звучит новое актерское имя — Кристиан Ле Гиоше. Годы ничуть не остудили этот пороховой характер, он вновь стремится быть в центре событий. Майским вечером в Одеоне, в прославленном парижском театре, где должны были выступать вахтанговцы, располагается штаб инсургентов, конечно же, крестьян среди них. Театралы отстают от событий. Только явившись на спектакль, они узнают, что театр захвачен. Один простак растерянно спрашивает: «Скажите, когда начнется пьеса?» Смуглая худенькая студентка смеется: «Пьеса уже началась, и неизвестно, чем она кончится». Этот ответ восхитил Кристиана. Студентка с коротким именем Люс быстро стала его женой. История наших с ним отношений могла бы стать недурным рассказом с эффектной завязкой, с крутым поворотом и даже благополучным финалом. Через 15-16 лет после того, как студенческий бунт, предсказанный и вдохновленный теориями профессора Герберта Маркузе, возглавленный рыжим Кон-Бендитом, вспыхнув пиротехническим пламенем, погас такой же быстротой. Крестьян в созданном им театре под звучным именем Люсернер, естественно, в честь несравненной Люс, поставил одну из моих комедий. Пьеса была непритязательная, но озорная и веселая. Я написал ее за 5 дней в ленинградской гостинице «Астория», где жили Миронова и Минакер. Для них она и предназначалась. Судьба ее оказалась удачной. 2 блистательных артистов сыграли ее 800 раз, после чего была еще создана телеверсия их спектакля. Играли пьесу и в зарубежье, так добралась она и до Парижа. Леги Йоше поручил постановку молодому румынскому режиссеру, не расплескавшему в эмиграции своей ненависти ни к Чаушеску, ни тем более к его покровителям. Чувства эти были понятны, но мужчины и женщины не давали естественных возможностей выплеснуться, пришлось таковые изобретать. В пьесе действовал Ананий Гарунский, мой старый испытанный персонаж, герой 18 рассказов, роль его исполнял Кристиан, 8 женских характеров, Люс Бонфанти, Богдан Берчу, поставивший пьесу, топил комические диалоги в особо трагических обстоятельствах, то возникала колючая проволока, то появлялись конвоиры, одну из дам вывозили на тачке с обритой наголо головой. Спектакль имел большой резонанс. Литературная газета выступила с резкой статьей. Наше агентство по охране авторских прав подало на Кристиана в суд. Полемика разгорелась страстная. Французские критики в большинстве своем взяли художников-компатриотов под защиту, а Эжен Ионеско грозно требовал отвести дуло московского пистолета от виска Кристиана Леги Йоше. Зал Люсернера ломился от зрителей, успех превзошел все ожидания. Что до меня, я был раздосадован. Я понимал, что меня использовали. При чем тут зона? При чем конвой? Колымская ночь и лагерный ад никак не предмет для забав режиссера и для веселья парижской публики. Я мрачно ждал вердикта суда. Дело меж тем совершало свой путь от низшей судебной инстанции к высшей. В ноябре 1985 года я прибыл в Париж на совет авторов, собранный по инициативе ЮНЕСКО. 2 дня прошли в бесконечных дискуссиях, но на них взволнованные служители МУС обсуждали оплату видеоклипов. Еще никогда я не тратил времени так бессмысленно и бездарно. Со мной был писатель Борис Васильев, он также откровенно томился. На 3-й день мне позвонил мэтр Жак Саада, который вел наше дело. Он сообщил, что последнее заседание высшей инстанции пройдет сегодня. Решено было, что мы вместе отправимся во дворец правосудия. Я пригласил 2 моих переводчиц, Нину Айба и Аллу Дюран. Мощное мрачноватое здание производило сильное впечатление. Я невольно сравнил его с тесными комнатками, в которых вершились суды в Москве. Мэтр Саада привел нас в кафе, объяснив, что некогда оно было местом, где сначала Мария Антуанетта, а вскоре и Д'Антон с Демуленом ждали свидания с гильотиной. Он обратил наше внимание на маленькую унылую лесенку, последние ступени живых. Прямо над нами нависал громадный зал потерянных шагов. От мысли о тех, кто за эти столетия дал ему такое название, душа предательски холодела. Саада на 10 минут нас оставил, потом вернулся уже в черной мантии, и мы прошествовали в один из залов. Он был заполнен почти до края, главным образом репортерами, представителями французских газет и советскими корреспондентами. За столом в тех же мантиях восседали 3 судей, одна из них была дама, напротив уселись адвокаты. Интересы театра Люсернер представляла маленькая рыжеватая женщина с крупным носом, с живыми умными глазками, к тому же еще и с перцем и порохом. После того, как мэтр Саада произнес обстоятельное слово, она бросилась в штыковую атаку. Между ее пулеметными фразами никакого зазора не оставалось, они сшибались одна с другой, высекая шипучие бенгальские искры.